Учитель сказал: «Путь не имеет конца среди наибольшего и не теряется среди наименьшего. Благодаря ему все вещи становятся такими, какие они есть. Столь обширен он, что вмещает в себя все сущее, столь глубок, что его невозможно измерить. Наказания и добродетели, человечность и долг — только зримые конечности духовного. Кто, как не высший человек, расставит их по местам? Для высшего человека владение миром — большое дело, но и оно не обременяет его. Все в мире добиваются власти, он один не соперничает с другими. Он не имеет в себе изъяна и потому не ищет выгоды. Он прозревает подлинное в вещах и потому всегда верен корню всего сущего. Так он может пребывать за пределами неба и земли, возноситься над всей тьмой вещей, и дух его целый век не ведает стеснений, проникает в сердце пути, соединяется с силой жизни, упраздняет человечность и долг, забывает о церемониях и музыке. Сердце высшего человека не изменяет своему постоянству. В мире великий путь ценят благодаря книгам. Но в книгах нет ничего, кроме слов. И, стало быть, ценят в мире слова. Слова же ценят за то, что в них есть смысл. Но смысл откуда-то приходит, а уж это невозможно выразить словами. И все-таки в мире ценят слова и передают их в книгах. Пусть в мире их ценят. Я же не считаю их ценными, ведь ценят их не за то, что есть в них действительно ценного, ибо видеть глазами можно только образ и цвет, слышать ушами можно только имена и звуки. Ой-ой-ой, люди в мире полагают, что образов и цветов, имен и звуков довольно для того, чтобы понять природу другого. На самом же деле образов и цветов, имен и звуков недостаточно для того, чтобы понять природу другого. Поистине, знающий не говорит, а говорящий не знает. Цитируется Дао Дэ Цзин, глава 66-я. Но кто в мире может это понять? Царь Хуань Гун читал книгу в своем дворце, а у входа во дворец обтесывал колесо колесник Бянь. Отложив молоток и долото, колесник вошел в зал и спросил: «Осмелюсь полюбопытствовать, что читает государь?» «Слова мудрецов», — ответил Хуань Гун. «А мудрецы те еще живы?» — спросил колесник. «Нет, давно умерли». «Значит, то, что читает государь, это только шелуха душ древних людей». «Да как смеешь ты, ничтожный колесник, рассуждать о книге, которую читаю я, единственный из людей? Если тебе есть что сказать, говори, а нет, так мигом простишься с жизнью». «Ваш слуга судит об этом по своему ремеслу», — ответил колесник. — «Если я работаю без усилия, то трудностей у меня не бывает. Но колесо получается непрочным. Если я чересчур стараюсь, то мне приходится трудно, и колесо не прилаживается». Если же я работаю в меру старательно и в меру свободно, руки словно сами все делают, а сердце им откликается, но об этом я даже не умею сказать словами. Тут есть какой-то секрет, и я не могу передать его даже собственному сыну, да и сын не смог бы вот так взять и перенять его у меня. Оттого-то, проработав 70 лет и дожив до глубокой старости, я все еще мастерю колеса. Вот и древние люди, должно быть, умерли, не раскрыв своего секрета. Выходит, то, что читает государь, это все шелуха душ древних мудрецов.